житие преподобного Нестора, летописца Печерского, в ближних пещерах почивающего. Память 27 октября, 9 ноября. Всякое событие, если бы не было закреплено Писанием, забылось бы и утратилось для знания. Так, если бы Моисей, наученный Богом, не оставил нам в своих книгах известия о самом начале и первом строении мира, а также о родоначальнике нашем Адаме, то все сие продолжительность времени покрыла бы как тьмою и привела бы в забвение. Но Бог, сохраняющий в людях память о своих чудесах, в какое захочет время воздвигает описателей, дабы последующие поколения, прочитавшие начертанное ими, могли сим воспользоваться. Подобным образом Господь явил и в нашей русской земле, в святом Киево-Печерском монастыре, преснопамятного писателя, преподобного отца нашего, Нестора, который просветил очи наши, изложив полезное для нас. Преподобный Нестор был первым летописцем в нашем Отечестве. Он описал первоначальную историю, где в простой и занимательной форме рассказано не только о начале русского государства, о первых русских князьях, о том, как возникли первые города, как были войны и прочее, но и о устроении мира, мира внутреннего, духовного, то есть об основании и благоустройстве на Руси иноческого жития, насажденного, как в раю, в святом Печерском монастыре. Родиной преподобного Нестора был Киев. Здесь видим его по летописи в 1064 году, когда он еще жил в миру. По собственным словам его, он поступил в Печерскую обитель в 17 лет, еще при жизни преподобного Феодосия. Но при нем жил недолго, проходил только путь послушнической жизни. В монашество пострижен уже преемником Феодосия преподобным Стефаном. По греческому церковному правилу, поступающие в монастырь 3 года остаются на испытании, не удостаиваясь монашеского образа, а посвящаемому в диакона следует быть не меньше 25 лет. И преподобный Феодосий установил поступающего в монастырь не спешить постригать, а велеть ему ходить в своей одежде, пока знакомится с монастырским чином, после одевать его в черную одежду и испытывать послушаниями, а затем уже облекать в монашескую мантию. Так и для блаженного Нестора 3-годичный искус окончился уже при преподобном Стефане, при котором удостоен он сана диаконского не раньше 1078 года. В Печерской обители было тогда много высоких мужей, у которых можно было обучиться духовному совершенству. Обитель процветала тогда духовной жизнью. Блаженный Нестор так пишет об этом сам. «Когда Стефан управлял монастырем и блаженным стадом, которое собрал Феодосий, чернецы, как светило, сияли на Руси. Одни были крепкими наставниками, другие тверды были на бдении или на коленопреклонной молитве. Иные постились через день и через 2 дня, другие вкушали только хлеб с водой. Иные — вареное зелье, другие — только сырое. Все пребывали в любви. Младшие покорялись старшим, не смея и говорить пред ними, и изъявляя полную покорность и послушание. А старшие оказывали любовь к младшим, наставляли и утешали их, как отцы детей малых. Если какой-либо брат впадал в какое-либо прегрешение, утешали его и по великой любви делили и епитимью одного на 2 и на 3. Такова была любовь взаимная при строгом воздержании. Если брат выходил из монастыря, то все братья скорбели о том, посылали за ним и звали брата в монастырь. Потом шли к игумену, кланялись и упрашивали принять брата, и принимали с великой радостью. Блаженный Нестор, под влиянием таких примеров, под управлением таких наставников, при своей ревности к подвижничеству, спешно возрастал в духовной жизни. Как было глубоко смирение его, это видно каждый раз, как только касается он своей личности в своих писаниях. Иначе не называет он себя как худым, недостойным, грешным Нестором, меньшим из всех в монастыре преподобного отца Феодосия, или окаянным, с грубым и неразумным сердцем, Нестором грешным. если напоминает он другим о нужде покаяния, о потребности помнить отношения свои к Богу, то спешит обратиться к себе самому с укоризной. Так, рассказав о победе половцев, последовавшей накануне памяти святых Бориса и Глеба, говорит он: «Бысть плач в граде, а не радость, грех наших ради, в лепоту паче и нех казними и смы, себо аз грешный и много и часто согрешая во все дни». Опытом высокого успеха его в жизни духовной служит и то, что он участвовал около 1088 года в молитвах исцеливших обольщенного Никиту. В 1091 году ему поручил игумен Иоанн отыскать мощи преподобного Феодосия, и это поручение выполнено им с полным усердием, которое и увенчалось успехом. «Истинно и верно расскажу вам, — так говорит он в описании мощей, — не от других слышал о том, а сам был совершителем дела. Пришел ко мне игумен Иоанн и сказал: «Пойдем в пещеру к Феодосию», и я пришел с игуменом, тогда как никто не знал. Осмотрев, куда бросать землю, и назначив место, где копать, кроме отверстия, игумен сказал мне: «Никому не сказывай из братьев, чтобы никто не знал. Возьми кого хочешь в помощь себе». Я уже приготовил в седьмой день заступы, которыми надлежало копать. Во вторник вечером взял с собою двух братьев, а прочие не знали. Пришел в пещеру и, пропев псалмы, начал копать. Утомясь, дал другому брату, и копали мы до полуночи. Утомились, но не могли докопаться. Я начал скорбеть, не в сторону ли копаем. Взяв заступ, начал я выше. Друг мой отдыхал перед пещерой и сказал мне: «Ударили в било». А я в ту же минуту прокопал до мощей Феодосия. Он говорил мне: «Ударили в било», а я говорю ему: «Уже прокопал». Когда докопался я, то страх напал на меня, и я начал взывать: «Господи, помилуй». Рассказ о знамениях, которые в то же время видели другие, продолжает: «Когда докопался я, то послал сказать игумену: „Иди и вынесем мощи“. Игумен пришел с двумя братьями. Я же раскопал широко, и, войдя, увидели мы: лежит мощами, составы не рассыпались, волосы на голове присохли. Мы положили их на мантию и вынесли перед пещерой». В летописи преподобный Нестор упоминает о себе еще при описании событий 1096 и 1106 годов. Блаженная кончина его последовало, по всей вероятности, в 1114 году. Таким образом, если положим, что блаженный Нестор поступил в обитель только за год до кончины преподобного Феодосия, тогда кажется, что он провел в Печерской обители 41 год, а умер 58 лет. Поликарп уже около 1226 года писал архимандриту Акиндину: «Если повелит твое преподобие, напишем для пользы тех, которые будут жить после нас, по тому примеру, как блаженный Нестор писал в летописи о преподобных отцах Дамиане, Иеремии, Матфея и Исааке». Ясно, что Нестор уже чтили тогда как мужа святой жизни. В рукописных святцах читаем: преподобный Нестор летописец представился октября в 27-й день. Мощи преподобного Нестора летописца почивают нетленными в пещере Антония. Преподобный Нестор глубоко ценил истинное знание, соединенное со смирением и покаянием. «Великая бывает польза от учения книжного», — говорил он. «Книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. В книгах непечатная глубина, ими утешаемся в печали. Они — узда воздержания. Если прилежно поищешь мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами. Первое из его сочинений по времени было житие святых князей Бориса и Глеба, чтение на пользу повиновения младших старшим. Оно писано с живым, благочестивым чувством, человеком, в котором проницательность ума и беспособие свидетелей угадывает историческую истину. Самая лучшая страница в этом сочинении – это начало повести, где после молитвы о просвещении сердца его говорит он о сотворении человека, о падении его, о распространении на земле идолопоклонства, о явлении Сына Божия на земле, о распространении Евангелия в мире и в России. Между тем, как всюду умножались христиане и идольские жертвенники были упраздняемы, страна русская оставалась в прежней прелести идольской, потому что не слышала ни от кого слов о Господе нашем, Иисусе Христе, не приходили к ним апостолы, и никто не проповедовал им Слово Божие. В 80-х годах преподобный Нестор составил житие преподобного Феодосия Печерского. Это сочинение есть образец превосходного жизнеописания и по духу, и по слогу, и по изложению, есть драгоценнейший памятник нашей древней письменности. Преподобный в начале и в конце его говорит, что благоговейная любовь к преподобному Феодосию управляла им в этом занятии. И точно, все говорит в этом сочинении, что оно написано любовью святою. Сочинение писано с целью, чтобы будущие, после нас чернорисцы, читая житие его и увидев доблести мужа, прославили Бога, прославили и угодника его, и укрепились на подвиг, особенно тем, что всей стране явился такой муж и угодник Божий. Несторово житие преподобного Феодосия во все века служило самым назидательным чтением и для иноков, и для всех православных христиан. Оно драгоценно для науки, как один из древнейших и самых достоверных источников истории. Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1112-13 годам «Повести временных лет». «Все повести временных лет, откуда есть пошла земля русская, кто в Киеве, нача первее княжити, и откуда русская земля стала есть». Так с первых строк определил цель своего труда преподобный Нестор. Летопись преподобного Нестора писана столько же красноречиво, с одушевлением истинного благочестия, сколько со смотрительностью, которая весьма дорожит правдой. О древних временах говорит она кратко, слухи и известия подвергает проверке. Необычайно широкий круг источников, предшествующие русские летописные своды из Казани, монастырские записи, византийские хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола, различные исторические сборники, рассказы 90-летнего старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников, осмысленных с единой, строго церковной точки зрения, позволил преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода. Инок-патриот излагает историю русской церкви в гласных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках в 866 году при святом патриархе Константинопольском Фотии, повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе. Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом прославленном храме в Киеве под 945 годом, об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников под 983 годом, о испытании вер святым равноапостольным Владимиром под 986 годом и крещении Руси 988 годом. Без его летописи мы не знали бы и обстоятельств просвещения земли русской святой верой. Святой князь Владимир может быть назван главным лицом летописи. Подвиги его изображены со всей подробностью и живым одушевлением. Обращение его к вере, крещение народа русского описано так, как никем другим в древнее время. Дух повествования в Несторовой летописи, пишет архиепископ Филарет, близок к библейским повествованиям. Нестор – благоговейный созерцатель невидимого промысла Божия. От сказаний он переходит к нравственным размышлениям, не опускает из вида наставлений Слово Божие. Действующие лица говорят у него сами. Характеры лиц не оставлены без внимания. Не оскорбим мы правды лишь тогда, когда скажем, что летопись Нестора столько же важна для гражданской, сколько для церковной истории, и что она по характеру своему не есть ни летопись церковная, ни летопись гражданская, а летопись народа русского, летопись его жизни в ее положениях самых важных. Поэтому с такой-то любовью читали ее во времена, и имя Нестора заменялось именем летописца. Первому русскому церковному историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах русской церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках. Время преподобного Нестора было нелегким для русской земли и русской церкви. Русь терзали княжеские междоусобицы, степные кочевники-половцы хищными набегами разоряли города и села, угоняли в рабство русских людей, сжигали храмы и обители. Преподобный Нестор был очевидцем разгрома Печерской обители в 1096 году. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм повести временных лет ставят ее в ряд высочайших творений мировой письменности. Преподобный Нестор завещал печерским инокам-летописцам продолжение своего великого труда. Его преемниками в летописание стали игумен Сильвестр, придавший современный вид повести временных лет, игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших повесть преподобного Нестора, Лаврентьевскую летопись. Наследником агиографической традиции печерского подвижника стал святитель Симон, епископ Владимирский, представляем 1226, память 10-23 мая, списатель Киево-Печерского Патерика. Рассказывая о событиях, связанных с жизнью святых угодников Божиих, святитель Симон нередко ссылается среди других источников на летописи преподобного Нестора. Память преподобного Нестора церковь чтит особо 27 октября 9 ноября, также вместе с собором отцов в ближних пещерах почивающих 28 сентября 11 октября и во вторую неделю Великого Поста, когда празднуется собор всех Киево-Печерских отцов.